Глава 18. На ледяном плато. Порой, засыпая в темной тихой комнате, я на мгновение ощущаю себя во власти бесценной иллюзии вернувшегося прошлого. Стенка палатки как бы снова касается моего лица, совершенно невидимая, но за ней отчетливо слышен легкий, скользящий, слабый звук шуршания снега, несомого ветром. Кругом непроницаемая тьма. Свет в печке выключен, и сейчас она представляет собой лишь источник тепла, самую его сердцевину. Чуть влажное, ограниченное пространство тесноватого спального мешка, шорох снега, едва слышное дыхание Эстравиана, спящего рядом, темнота. И больше ничего. Мы оба находимся внутри нее, в теплом убежище, в покое, как бы в центре всего сущего. За стенами палатки распростерта великая вечная тьма, холодное, мертвящее одиночество. В такие счастливые моменты, засыпая, я совершенно определенно знаю, что самое главное в моей жизни там, в том времени, что прошло, ушло навсегда и все-таки существует вечно. Бесконечно длящийся миг средоточие тепла. Я не пытаюсь доказать, что был счастлив в те долгие недели, когда тащил сани по ледяному полю гибельной зимой. Я был голоден, истощен, меня часто мучила тревога, и тяготы со временем только усиливались. Нет, конечно же, счастлив я не был. Счастье не бывает без причины, и лишь разумная причина вызывает счастье. Но то, что было дано мне тогда, нельзя заслужить, нельзя удержать и часто даже нельзя распознать. Я имею в виду радость. Я всегда просыпался первым, обычно еще до рассвета. Скорость метаболических процессов в моем организме чуть и выше геттинианских норм, и сам я выше и тяжелее. Эстравиан все это учел, рассчитывая наш рацион, причем учел с той дотошной скрупулезностью, которая обычно свойственна либо опытной домашней хозяйке, либо истинному ученому. Так что с самого начала я имел в день граммов на 50 больше пищи, чем он. Протесты по поводу столь несправедливого дележа пришлось прекратить ввиду неразумности. Но как бы тщательно он еду не делил, порция все равно была очень маленькой. Я все время был голоден. Голоден постоянно, и с каждым днем голод усиливался. Я просыпался от того, что страшно хотел есть. Если все еще было темно, я включал печку на максимум и ставил на нее котелок с подтаявшим за ночь куском льда, который вносили в палатку с вечера. Эстравиан тем временем, как обычно, молча и яростно боролся со сном, словно со злым духом. Одержав победу, он садился, уставившись на меня мутным взором, тряс головой и окончательно просыпался. Пока мы одевались, обувались, собирали и укладывали вещи, поспевал завтрак. Котелок кипящего орша и по одному кубику гиши-миши, который мы разбавляли горячей водой, превращая в тестообразную кашицу. Мы вкушали пищу медленно, торжественно, подбирая каждую упавшую крошку. Пока мы ели, печка остывала. Мы упаковывали ее вместе со сковородкой и котелком, надевали свои куртки с капюшонами, теплые рукавицы и выползали наружу на свежий воздух. Все время было невероятно, непереносимо холодно. Каждое утро мне приходилось снова и снова заставлять себя поверить в то, что случившееся со мной правда. Если же приходилось выходить на улицу дважды, то во второй раз покинуть палатку оказывалось еще труднее. Иногда шел снег, а порой длинные лучи восходящего солнца ложились удивительными золотисто-голубыми полосами на бесконечные километры ледяной поверхности. Чаще же всего небо было серым. По ночам мы убирали термометр в палатку, и когда выносили наружу, забавно было видеть, как ртуть резко устремлялась вправо. У геттинианцев шкала расположена против часовой стрелки. Температура падала настолько стремительно, что трудно было уследить, как она минует отметку 0 градусов. Останавливалась она обычно между минус 20 и 50 градусами. Пока один из нас складывал и упаковывал палатку, второй пристраивал на сани печку, дорожные сумки и тому подобное. Палаткой мы прикрывали сверху все остальное, и можно было трогаться в путь. В нашем снаряжении было мало металлических предметов, но постромки скреплялись алюминиевыми пряжками, слишком тонкими, чтобы застегнуть их в рукавицах, и они обжигали голые пальцы на морозе так, словно были раскалены до красна. Мне приходилось быть особенно осторожным, действуя голыми руками при минус 30 градусах и ниже, особенно если дул ветер. Я удивительно быстро обмораживался. Зато ноги у меня совсем не страдали, а это при подобном зимнем путешествии самое главное, ведь за какой-то час можно на неделю, а то и на всю жизнь превратиться в хромого калеку. Эстровену, собираясь в путь, пришлось угадывать мой размер обуви, и сапоги, которые он мне купил, были немного великоваты, однако лишняя пара носков прекрасно решала этот вопрос. Итак, мы надевали лыжи, как можно скорее впрягались в постромки, застегивались и одним рывком отдирали примерзшие полозья от снега. Начинался очередной переход. По утрам после обильного снегопада порой приходилось какое-то время откапываться. Свежий снег отгрести было нетрудно, хотя палатку и сани заметало весьма внушительного вида сугробами. Такие сугробы, пожалуй, были теперь основным препятствием на нашем долгом, в сотни километров пути по ледниковому плато. Мы шли на восток по компасу. Ветер обычно дул с севера, с ледника. День за днем он упорно дул слева, и капюшон от него не спасал. Я надел еще маску, чтобы защитить нос и левую щеку от обморожения. И все-таки умудрился отморозить левое веко. Веко распухло, и глаз целый день не открывался. Я уж решил, что навсегда утратил способность видеть им. Даже когда Эстровен отогрел его с помощью языка и дыхания, как-то заставив веки раскрыться. Я некоторое время ничего не видел им. Наверное, отморозило что-то внутри. В солнечную погоду мы оба надевали особые геттонианские надглазные щитки, чтобы избежать снежной слепоты. Гигантский ледник, как объяснял Эстровен, удерживал над своей центральной частью мощный антициклон, и тысячи квадратных километров заснеженных льдов являли собой сплошное, нестерпимо сверкающее в солнечных лучах поле. Мы, однако, находились не в центральной части ледника, а на самом ее краешке, как бы между зоной высокого давления и зоной вихрей, отражающихся от поверхности ледника. Здесь бывают страшные метели, которые ледник частенько насылает и на прилегающие к нему районы. Ветер, дующий точно с севера, приносил с собой устойчивую ясную погоду. Однако, если он начинал дуть с востока или с запада, то разыгрывалась поземка, завиваясь в ослепительные жгучие вихри, похожие на пыльные смерч. Иногда поземка ползла по самой поверхности ледника, а небо вдруг становилось белым. И воздух белым. Солнце скрывалось в этой белой пелене, и мы переставали отбрасывать тени. Даже снег под ногами, даже сам ледник как бы исчезали. Где-то около полудня мы устраивали привал. Вырезали из снега несколько кубов и делали стенку, защищавшую нас от ветра. Кипятили воду, разводили в ней гиши-миши и выпивали эту теплую питательную кашицу, иногда положив туда еще кусочек сахара. Потом снова впрягались в сани и шли дальше. Мы редко беседовали в пути или во время краткого привала. Губы были обожжены морозом и растрескались, а стоило приоткрыть рот, как от холода начинали ныть зубы. Огнем жгло горло и легкие. Было просто необходимо молчать и дышать только носом, во всяком случае, когда температура опускалась до 40-50 градусов. Когда же было еще холоднее, затруднительным становился вообще сам процесс дыхания, потому что выдыхаемый воздух тут же замерзал на лице. И если не уследишь, то ноздри моментально намертво закупоривала ледяная корка. Тогда, чтобы спастись от удушья, приходилось полным ртом глотать режущий, как бритва, морозный воздух. Иногда выдыхаемый и тут же замерзающий влажный воздух вылетал из носа с каким-то легким треском, словно где-то далеко взрывалась шутиха, и на лицо падал целый фейерверк крошечных ледяных кристалликов. Каждый выдох таким образом превращался в небольшую снежную бурю. Шли обычно до полного изнеможения или, по крайней мере, до наступления темноты. Только тогда останавливались, ставили палатку, разгружали сани, закрепляли их колышками при сильном ветре и устраивались на ночлег. Обычно в день мы шли часов по 11-12 и делали от 18 до 25 километров. Похоже, скорость была недостаточно высока, однако и условия не всегда нам благоприятствовали. Снежное покрытие редко одинаково хорошо годилось для лыж и для санных полозьев. Но если, например, снег был свежим и легким, то сани скорее тонули в нем, нежели скользили по поверхности. Если же снег покрывался коркой, то сани шли хорошо, зато мы на своих лыжах постоянно скользили. Когда же наст был совсем плотным, то на нем часто встречались обледенелые наносы, заструги, которые порой достигали высоты человеческого роста. Тогда приходилось без конца преодолевать острые гребни и фантастической формы горки, потому что заструги, как назло, всегда располагались поперек избранного нами маршрута. Раньше я воображал, что плато ледника Гобрин ровное, как замерзший пруд. Но вокруг нас расстилалась многокилометровая равнина, больше похожее на внезапно застывшее штормовое море. Бесконечные заботы о том, как безопасно установить палатку, закрепить сани, непременно очистить весь налипший на одежду снег и так далее, страшно надоедали. Порой все это казалось совершенно бессмысленным. Порой мы останавливались на ночлег так поздно и были настолько продрогшими и усталыми, что хотелось просто снять с саней спальный мешок и улечься в глубокий санный след, не ставя никакой палатки. Я ясно помню, как сильно мне этого хотелось в отдельные дни, и как яростно я сопротивлялся методичной, тиранической настойчивости своего спутника, непременно требовавшего, чтобы мы все делали как следует и тщательно готовились к ночлегу. В такие моменты я его ненавидел. Ненавидел лютой, смертельной, какой-то внутренней ненавистью. Я ненавидел те жесткие, неуклонные, неотменимые требования, которые он мне предъявлял во имя жизни. Когда все бывало сделано, и мы, наконец, оказывались в палатке, почти сразу тепло от печки Чейба накрывало нас своим уютным колпаком. Удивительная, замечательная вещь — тепло. Смерть и холод отступали, оставались где-то снаружи. Ненависть тоже оставалась снаружи. Мы ели и пили горячее, потом разговаривали. Когда мороз был особенно свирепым, и даже идеальное в смысле теплоизоляции покрытие палатки не могло уберечь нас от холода, мы устраивались почти вплотную к печке. Изнутри палатка за ночь покрывалась короткой шерсткой инея. Если хоть на миг приоткрывалась войлочная дверь, ворвавшийся поток ледяного воздуха тут же конденсировался и превращался в изморозь. Если же снаружи была метель, то иголочки леденящего ветра проникали сквозь вентиляционные отверстия, хотя те были самым тщательным образом защищены, и в палатке повисала практически неощутимая снеговая пыль. В такие ночи буря выла и стонала так громко, что мы не могли даже нормально разговаривать, приходилось кричать друг другу в ухо. Порой ночная тишина бывала настолько полной, что представлялось, что во Вселенной только еще нарождаются первые звезды, или наоборот, уже наступил конец света. Где-то через час после ужина Эстровен чуть уменьшал мощность нагревателя, если позволял мороз, и выключал свет. Делая это, он бормотал короткую прелестную молитву или заклинание, единственное, что я запомнил из мудрости Хандары: «Восславься же, о тьма и незавершенность мироздания!» Так говорил он, и наступала тьма. Мы засыпали, чтобы утром все начать сначала. Так продолжалось целых 50 дней.